Кнехт вспомнил сейчас, как тогда, окрыленный мыслью своего стихотворения, написал слова «переступить пределы». Они были кличем и приказом, призывом к самому себе, заново сформулированным и подтвержденным намерением прожить под этим знаком жизнь, сделать ее трансцендентальным движением, при котором каждую новую даль, каждый новый отрезок пути надо решительно, весело прошагать, заполнить и оставить позади себя. Он пробормотал несколько строк. «Пристанищ не искать, не приживаться. Ступенька за ступенькой, без печали, шагать вперед, идти от дали к дали, все шире быть, все выше подниматься». «Я много лет назад забыл эти стихи», — сказал он. «И когда сегодня одна строчка случайно пришла мне на ум, я никак не мог вспомнить, откуда знаю ее, и не сообразил, что она моя. Какими кажутся тебе сегодня эти стихи? Говорят ли они еще тебе что-нибудь?» Тегуляриус задумался. «Как раз к этому стихотворению, — сказал он немного погодя, — у меня всегда было странное отношение. Оно принадлежит к тем немногим вашим стихам, которых я в сущности не любил, в которых что-то претило мне и мешало. Что именно, я тогда не понимал. Сегодня я, кажется, вижу это. Ваше стихотворение, досточтимый, озаглавленное вами «Переступить пределы», что звучит как какой-нибудь приказ на марш, слава богу, позднее вы заменили название куда более удачным. Стихотворение это никогда, в общем-то, не нравилось мне, потому что в нем есть какая-то властная нравоучительность и назидательность. Если бы можно было отнять у него этот элемент, вернее, смыть с него этот налет, оно было бы одним из лучших ваших стихотворений. Сейчас я снова это заметил. Заглавие «Ступени» неплохо передает его суть, но с таким же и даже с большим правом вы могли бы назвать его «Музыка» или «Сущность музыки». Ведь если убрать этот резонерский назидательный тон, останется, собственно, размышление о сущности музыки или, пожалуй, хвалебная песнь музыки, ее постоянной сиюминутности, ее веселости, решительности, ее подвижности, ее неутомимой решимости и готовности спешить дальше, покинуть пространство или отрезок пространства, куда она только что вступила. Если бы ваши стихи ограничились таким размышлением, такой хвалой духу музыки, если бы вы в явной уже тогда одержимости педагогическим честолюбием не сделали из них призыва и проповеди, стихотворение это могло бы быть настоящей жемчужиной. В том виде, в каком оно существует, оно, по-моему, не только слишком нравоучительно и назидательно, но и уязвимо из-за одной логической ошибки. Оно только ради нравственного воздействия отождествляет музыку и жизнь, что, по меньшей мере, сомнительно и спорно, делая из естественного и свободного от нравственности порыва, а это и есть движущая сила музыки, жизнь, стремящуюся воспитывать и развивать нас призывами, приказами и напутствиями. Короче, некий образ, нечто неповторимое, прекрасное и величественное искажается и используется в этих ваших стихах для резонерских целей, и это-то и настраивало меня всегда против них.